Глава 15. «До вас долго доходило, мистер Думский». Алекс пожал плечами. «Можно я тут немного позавтракаю?» — спросил он и медленно развернул над ладонью магическую печать, давая линзу модель полностью ее просканировать. В том, что при малейшем лишнем движении девушка его застрелит, Дум не сомневался. Шутить с ней нельзя. По городу вообще ходили слухи, что в синдикат брали исключительно тех, у кого патологически отсутствует чувство юмора. «Располагайтесь», — разрешила Адель. Алекс запитал печать магии, и поднос с едой проплыл на темном облаке прямо к ним на стол. Дум стянул тарелку и поставил ее перед леди. Только после этого он взял порцию себе. «Воспитание Фалина, будь оно неладно, не вытравишь даже годами, проведенными в Хайгардене. Угощайтесь». В тон Адель хмыкнул Алекс, после чего налег на еду. Он не ел со вчерашнего утра, если не считать креветок вечером, а ночь вымотала его в достаточной степени, чтобы даже омлет с рыбой показался ему настоящим пиром. «Аппетит у вас под стать возрасту». Дум шумно сглотнул, отпил дрянного кофе и указал вилкой на Адели. «Ты старше меня года на полтора, так что не надо тут». «Полтора года между юными мужчинами и женщиной — целая пропасть». «Ну, ночью мы эту пропасть вполне успешно преодолели. Раз 5 причем по всему номеру». «Вы считали?» «Просто прикинул», — пожал плечами Алекс. «Ты не зевай, остынет, будет невкусно. Хотя, если честно, он изначально не очень вкусный, но хотя бы теплый. «Я позавтракаю чуть позже», — холодно отклонила предложение Адели. Что бы ни происходило, мушка ее ствола неизменно указывала на лоб Алекса. Руны же на стволе слегка сияли. Тут не надо быть обычным магом, чтобы понять, что заклинание, нанесенное на револьвер, имело всего несколько свойств. И первое из них — мгновенно выстреливать, стоит только на горизонте развернуться враждебной печати. «Но ты девочка взрослая, как сама только что сказала. Так что не обижайся». Дум, собрав крошки со своей тарелки, в наглую тиснул то, что стояло перед Адели. «Слушай, у нас тут уже не лето, а отопление дерьмовое. Мне становится немного холодно». «Я видела тебя в полной боевой готовности, так что не переживай, меня не смутит». «Да что ты все про член-то? Я так похож на озабоченного подростка? Мне реально холодно становится. Давай уже ближе к делу». Кажется, Адель действительно немного смутилась. Во всяком случае, девушка действительно перешла к сути вопроса. «Мы хотим нанять тебя на работу». Алекс едва омлетом не поперхнулся. «Хрена!» Он отпил кофе и поморщился от неприятного послевкусия. «Мне удалось вас удивить?» «Да», — честно ответил Алекс. «Я думал, что вы станете претендовать на долю в нашем сброме деле». Адель опять улыбнулась. Той самой улыбкой, которую Дум сперва принял за типично женскую джокондовскую улыбку. Но как бы он ни был хитер и продуман под той маской Робина, что уже давно стало его вторым «я», не каждый раз ты сможешь оказаться на шаг впереди. Не всегда получится отличить улыбку красивой женщины от улыбки коварного хищника. Может, именно поэтому из женщин веками получались самые лучшие убийцы. Во всяком случае, сейчас Алекс уже не сомневался. Перед ним действительно сидела убийца синдиката. Человек, который отвечал за то, чтобы убирать неугодных мафии людей. «Синдикат не интересует ваше с гномом контрабандное предприятие по торговле черномагическими заклятиями уровня мистика и адепта». «Вот так вот, буквально щелчком пальцев. Дурак бы обрадовался, что синдикат, короли криминального мира, оставит их в покое». Но умный, коим считал себя Алекс, между строк читала: «До тех пор, пока вы не откусываете от нашего пирога, можете оставить крошки себе». Синдикат работал по всему миру и работал по-крупному. То, что для Броми и Дума выглядело золотой живой, для мафии просто небольшие деньги на стороне. Не стоит внимания этих проблем, которые может причинить черный маг. «Тогда чем могу быть полезен?» Алекс откинулся на спинку стула и вопросительно посмотрел на сигарету. Адель взмахнула рукой и протянула ему вторую. Прикурила. «Благодарю». Они ненадолго замолчали. Один голый, вторая полуобнаженная, молодые и красивые, пережившие приятную ночь, а теперь смотрящие друг на друга через призму прицела револьвера. В этой поэтично-комедийной ситуации метафорично умещалась вся жизнь Алекса. «Нам нужны ваши таланты, мистер Думский, для одного весьма деликатного дела». «И насколько дело деликатно?» — уточнил Дум и затянулся. Максимально деликатно. Мы будем ходить вокруг темы или перейдем к сути? Адель нахмурилась. Боже, сука! Скривился Алекс и приложил ладонь к груди, где только что вспыхнуло и погасло выжженное слово. «Верующая убийца синдиката? Ты после своих контрактов в церкви грехи отмаливаешь, что ли?» Девушка всего секунду выглядела удивленной и обеспокоенной, после чего вновь вернула свою ледяную маску. «Значит, слухи не врут. Прошу прощения, это было непроизвольно. Больше не повторится». «Уж постарайся». Алекс, морщась, потирал грудь. «Просто я была ненадолго шокирована тем, насколько неопытны вы в вопросах проведения деловых переговоров». «Ой, да засунь свои сожаления в свою очаровательную упругую задницу. Переговоры обычно ведет Броми». «Нам позвать сюда гнома?» Алекс продемонстрировал средний палец. Может быть, грубо, но не он только что ставил эксперименты на своем собеседнике. В то, что убийца синдиката могла хоть что-то сделать случайно, верилось с трудом. Но, с другой стороны, он еще не встречал истинно верующих убийц. А только слова истинно верующего могли возыметь такой эффект. «Теперь понятно». «М? Понятно, почему ночью ты выкрикивала что угодно, кроме этого слова». Алекс неопределенно помахал рукой в воздухе. «Спасибо». Адели только кивнула. «Итак». Она затянулась, а затем затушила сигарету о револьвер и выкинула окурок в пепельницу. Та, между прочим, стояла в 5 метрах в стороне на подоконнике, и Адель попала, даже не глядя. И это пугало. Пугало то, что синдикат был способен вырастить профессионального киллера с внешностью ангела, потратив на это всего приблизительно 18 лет. «Нам требуется проникнуть в одно очень хорошо укрепленное здание, вытащить оттуда один очень могущественный темномагический артефакт, после чего доставить этот артефакт в порт и убедиться в том, что он покинет пределы острова». Протянул Дома. «А чуть более конкретно?» «Я не могу предоставить вам более конкретные данные, мистер Домский. Дело очень щекотливое и потому находится в наивысшей степени конфиденциальности». Алекс выругался. «Ты ведь понимаешь, что если бы не моя начитанность, я бы сейчас большую часть слов не понял. У меня же из образования всего...» «Всего несколько лет обучения в ныне разрушенной школе Фален под руководством одного из сильнейших черных магов современности, профессора Раевского. Но не скромничайте, мистер Думский. Синдикат уверен, что все пробелы, что оставило столь краткосрочное пребывание в школе, вы заполнили сами, либо вам помогли в бездне. Мистер Фарух вряд ли оставит ученика своего покойного товарища в беде». «Суки», — ровным тоном констатировал Алекс. «А знаешь, что обидно?» «Что?» «Что я вот даже на тебя сейчас не в минусе. Просто надеюсь, что вечер мы с тобой провели по обоюдному влечению, а не потому, что тебе это заказали». Впервые за долгое время Алекс заметил во взгляде Адели какие-то эмоции. И, кажется, это была обида. «Если бы ты мне не понравился...» Ее голос вновь обрел краски, а глаза слегка блеснули серебром. «Я бы не снимала вуали, а сразу перешла вот к этому». Она покачала револьвером, после чего приосанилась и снова стала выглядеть живой скульптурой. «Вам, мистер Думский, предлагается стандартный контракт временного наемника нашей организации». Очередной взмах рукой, и вот перед домом на столе лежит современная такая папочка с ламинированными листами договора.